Глава 89. Страна и красавица. Всё будет в моих руках. Всё внимание зрителей было сосредоточено на Ван Джене и Зонге Рюрике. Оба являлись одними из самых молодых участников этого турнира и символами непобедимости. Рюрик приобрел популярность ещё в совсем юном возрасте. Он был лучшим из лучших младшей Академии X и с возрастом не только не растворился среди масс, но и стал ещё сильнее. Данное сражение имеет решающее значение для обоих. Это уровень финала, и поэтому сейчас не следует быть легкомысленным. Зонге Рюрик определился первым. Монорасский предводитель тысячи воинов. Новейшая разработка Монораса, мех экстракласса, наконец покажет себя. Такой выбор говорил о том, что Рюрик настроен очень серьёзно. Незачем дожидаться финала. Саламандры стоят того, чтобы показать всё, на что способен. Боул нисколько не удивился такому ходу своего подопечного. Это необходимый выбор при столкновении с таким маленьким монстром, как Ван Джен. Ситуация тоже тому соответствует. Ведь, разумеется, нельзя позволить Аслану вырваться вперёд. Монорасу также следует продемонстрировать своё новое оружие. Прославившиеся оригинальными идеями конструкторы Монораса никогда не отказывались от инноваций. Но чтобы раскрыть всю мощь этого меха, требуется подходящий соперник. Это будет первое выступление предводителя на мировой арене. Ван Джен оставался последним, и призрачный князь Атлантиды. Он уже демонстрировал своё умение управлять этим мехом, и даже сами атланты признали в нём мастера призрачного князя. Зрители сразу же обратили свои взоры на Дина Атласа, но он и его команда отреагировали очень спокойно. В их глазах не читалось ничего, кроме сосредоточенности. Всё-таки стоит признать, что атланты совсем не страдают честолюбием. Даже майи обладают большими амбициями, не говоря уже о более примитивных расах, например, гансах. В них легко можно заметить стремление к возвышению над всем и вся, а вот атланты выглядят абсолютно равнодушными к этому. Ван Джен выбрал призрачного князя из-за его мобильности, на нём можно свободно нападать и отступать, то, что нужно для командного поединка такого уровня. Выбор был сделан, и обе команды стали готовиться к сражению. Вскоре все мехи появились на карте. С одной стороны команда Саламандр из Высшей Академии X, с другой команда Голдвилл из Монораса. Настало время решить, кто же из них лучше. Это без сомнения встреча сильнейших. Обе стороны в полной уверенности в своей силе сразу же бросились к центру карты. Ритм сражений. Вот что главным образом отличало SIG от соревнования королей. Несмотря на то, что какая-никакая информация о противниках всё же собиралась, и даже некоторые из команд также уже когда-то в прошлом сражались друг с другом, накал страстей здесь был сильнее. А вследствие этого ускорился и ритм сражений. Каждый стремится первым делом и поскорее захватить инициативу. В этом бою всё будет крутиться вокруг Ван Джена и Рюрика. Силы двух людей земного ранга хватит, чтобы уничтожить всё на карте. Оба они могут кардинально изменить ход сражения. Так что победители матча определятся именно в их противостоянии, и неважно, захотят они для начала уничтожить остальных членов противоположной команды, или же первым делом разберутся друг с другом. Битва между мастерами земного ранга – это не то, во что могут вмешиваться обычные люди. Конечно, если противник того же уровня – это совсем другое дело. Что Ван Джен, что Рюрик – оба были уверены в себе и своих товарищах, поэтому боевой порядок они выбрали соответствующий. Капитаны двигались к центру вместе со своими отрядами. Обе команды передвигались весьма плотным строем. По причине того, что выбор мехов оказался вполне стандартным, было очевидно, что ни той, ни другой стороне не хватит скорости для атаки с тыла. Кашавэнь налила себе ещё один стакан красного вина. Чем ты беднее, тем смелее. Кажется, оказываемое ею давление на Ван Джена лишь ускорило его саморазрушение. Он сжёг все мосты. Зонге Рюрик действительно супергений нового поколения Монораса, настоящая гордость Боула. Этому человеку сейчас явно не терпится начать хвастаться. Кашавэнь прекрасно знала характер генерала, хотя истинная мощь Рюрика неизвестна, то, как Боул смотрит на него, может говорить лишь о том, что парень относится к не имеющим себе равных. Внезапно Кашавэнь почувствовала сожаление. Это должно было быть настоящим сражением, а не в симуляции. Перед лицом смертельной опасности люди меняются, открывается их истинная натура. Первая любовь, несомненно, прекрасна, но она слепа. Айна с самого начала не имела шанса рассмотреть другую сторону своего возлюбленного, которая вполне вероятно может оказаться весьма уродливой. Как жаль, как жаль. Если бы Ван Джен и не умер в настоящем сражении против Зонге Рюрика, то как минимум получил бы серьёзную травму. И вне зависимости победы это была бы или поражение, смерть, иначе оказалась бы напрасной. Даже пройди Ван Джен в следующий раунд, это был бы конец. Лиа Сфинкс уже не имел бы оправдания своей неудачи. Получилось бы, как говорится, ни себе, ни людям. Закончив свои дела, Айна тоже села за просмотр матча. Ее кажущееся самообладание было обычным спектаклем, тем не менее иначе она вести себя просто не могла. Никто не должен видеть ее слабость, а особенно тетя. Уверенность в себе, пусть даже если она притворна, это инструмент, способный оказывать давление на противника. Она так и не смогла раскусить Кашавэнь, есть ли у нее запасной план, но пока все шло вполне гладко. Пока. Зонги Ририк. Этот человек оказался выбран тетушкой в качестве кандидата в ее женихи, а значит, он должен быть одним из лучших на одном уровне с Арагоном и Дино Атласом. Все трое вполне вероятно обладают невероятной мощью, но порой все зависит от веления судьбы. Во время квалификационного тура, вплоть до самого конца, Айна размышляла о том, что, возможно, лучше стоило отказаться от этой затеи. Она верила в Ван Джена, однако это не была такая же слепая нерушимая вера, как у Хуи Инь. И вот теперь ей снова остается только молиться. Четыре красавицы, сидящие на вип-местах, также чувствовали напряжение. Наступал судьбоносный момент. Если Ван Джен проиграет, то Зонги Ририк станет лучшим среди кандидатов в женихи принцессы. Кашавэнь во всеуслышание объявила условия, и забрать эти слова даже ей будет непросто. Интересно, осмелится ли Айна отказаться? Если да, то ей придется отказаться от своего титула, а это равносильно предательству всех жителей Аслана. Сможет ли их с Ван Дженом любовь выдержать подобное? Мир, конечно, большой, но в нем, кажется, нет места для этих двоих. Поэтому Ван Джен должен победить. Это единственный путь. Тернистый путь поиска справедливости в несправедливом мире. У Ян Жулю тоже выглядела взволнованной, но это не было сочувствием слабому. Она испытывала отвращение к слабым людям, поскольку сама относилась к сильным. Просто этот мир слишком неинтересный и ей было скучно. Жалю жаждала увлекательных событий и потому надеялась, что Ван Джен не проиграет сегодня и не позволит этой игре так быстро закончиться. И не важно, что чем позже она закончится, тем печальнее будет его конец. Тем не менее, только знающий секреты императорской семьи был способен оценить эту разворачивающуюся драму жизни. Лень Хуи Инь и Юань Дун сидели в напряжении и держали друг друга за ручки. Среди четверых эти две девушки были наиболее наивными и добродушными. Цянь Сюйдье также отличалась от них в этом плане. Но никто никогда не знал, что на уме у этой любящей покушать малышки. Тем временем скорость передвижения мехов с обеих сторон начала снижаться. Они почти достигли центра карты. Как только призрачный князь махнул рукой, все сразу стали разбегаться по своим линиям. Учитывая состав Саламандра и выбор их мехов, им сейчас было предпочтительнее рассредоточиться. Особенно если говорить про Кёртиса на его небесном мастере копья. Его мех был класса воина атакующего типа, так что он совсем не боялся остаться один сразу против нескольких противников. Сноули забралась на возвышенность и сразу же заметила солнечное отражение вдалеке. Это была Мелисса. Она явно намеренно привлекала ее внимание. Это вызов, чтобы устроить прямое противостояние между двумя снайперами? Ван Джен свернул за угол и вышел на центральную линию, на которой следом обнаружился и Зонги Ририк. Видимо, ход их мыслей был одинаковым. На самом деле, Зонги Ририк по-прежнему хотел встретиться с Ван Дженом в дуэли один на один. Этот парень уже много раз показал свою силу, и Ририк пришел к выводу, что будет посильнее него. Монорас нуждался в каком-нибудь поворотном моменте для своего возвышения, и этот потенциальный политический союз с Асланом был для них очень важен. Поэтому, несмотря на то, что Аслан не транслировал новостей касательно ситуации на SIG, в Монорасе во всех военных академиях все равно следили за развитием событий, получая весточки от своей делегации. Цель победы над Саламандрами состояла в том, чтобы показать принцессе Айне, что независимо от того, какие у нее отношения с Ван Дженом, с окончанием этой битвы все закончится. Разумеется, Айна не стала первой любовью Ририка. Откровенно говоря, у него уже было несколько девушек, но это так. Он никогда не забивал свою голову отношениями, у него слишком большие планы для этого. Тем не менее, даже с таким характером Ририк признавал, что получив в жены первую принцессу Аслана, ему не о чем будет сожалеть. Как говорится, хорошая жена способна принести своему мужу несколько десятилетий покоя. Если же он получит Айну, то можно будет забыть о борьбе хоть до конца жизни. Он уже добьется всего, чего ему хотелось. Страна и красавица в придачу. Чего еще может желать мужчина, даже если это мужчина с большими амбициями? Айна не пришла на трибуны, но Зонги Ририк был уверен, что она следит за событиями на арене причем внимательно следит. Монорасец прекрасно понимал, чем ее может притягивать Ван Джен. Парень упрямо движется только вперед, непрерывно творя чудеса, и при этом он всего лишь простолюдин. Такой человек, несомненно, способен вызвать жалость принцессы. Но это все исчезнет после его поражения, с образом мученика будет покончено. Все эти люди низкого происхождения на самом деле далеко не так сильны, как может показаться, им не хватает кругозора, который определён их происхождением. Рерик решил показать Айне настоящий облик Ван Джена, этого парня из грязи в князи. Что касается самого Ван Джена, у него, в отличие от Рерика, была только одна причина для своей победы – все просто. Он устранит любого, кто встанет между ним и Айной. Первыми начали танки, гигант Мо Дженя встретился с остальным зверем Батуты. Батута, конечно, проиграл в индивидуальном сражении, но... Обладая огромной силой и мощной способностью Икс, Мо Джень обычно имел преимущество перед другими пилотами тяжелых мехов, однако он никогда прежде не сталкивался в прямом противостоянии с солдатом земного ранга. «С танком земного ранга!» Батута облизнул губы, ему больше нельзя проигрывать, и он использует Мо Джень как жертву для знамени. Его главной задачей в этом бою стало быстро разобраться с великаном и отправиться на помощь Генриху. Хотя энергетические атаки умершего дитя не имеют себе равных, справиться с Кёртисом задача не из легких. Вох! Батута резко выпустил свою икс-энергию, и сила Земли стала пульсировать, волнами распространяясь вокруг меха. В этом и есть суть позиции танка. Если ты выбрал тяжелый мех, будь то твоя тактика или боевой настрой, ты должен быть готов выпустить всю свою мощь в борьбе не на жизнь, а на смерть. Стального зверя теперь окружал ореол, напоминающий кольца Сатурна. Гигант махнул своим огромным мечом, который поднял бурлящую и клокочущую силу ветра. Войны созданы для войны, да и дарианцы не отступают, какими бы сильными ни были их враги. Их тела и души могут только смело двигаться вперед. Тем временем, два снайпера сосредоточились друг на друге. Сноули и Мелисса, кажется, решили устроить свое противостояние над городом. Ни одна из них не спешила спускаться вниз. Небесный мастер копье Кёртиса предстал перед Генрихом, который, казалось, просто стоял и дожидался его появления. Видимо, этот монорасец даже перед лицом солдата земного ранга способен не чувствовать себя в невыгодном положении. Лисини Хуа тоже встретились, и опять Барей против Барея, только на сей раз это будет противостояние ледяного бога ветра против огненного. Оба бойца потерпели поражение в индивидуальных сражениях, и оба хотели отыграться. Это будет битва, где нет пути отступления.